так оно и есть, думала пасторша. Этого я и ожидала. Покуда она молчит, это еще куда ни шло. Однако придет и другое время. Карл Артур рассказывал со всеми подробностями о поездке в Мэтстубион, о свадьбе и новой родне. Все это звучало весьма забавно, и, безусловно, в его рассказе было немало такого, что должно было показаться обидным жене. Однажды она осмелилась возразить. «Еще чего? Неужто ты, матушка-пасторша, поверишь тому, что Анна?» Воскликнул Карл Артур строго, и жена его оборвала фразу на полуслове. Супруг ее обратился к пасторше. «Извините, Бога ради, любезная тетушка. Я тысячу раз говорил Анне, что не годится говорить «ты» и матушка-пасторша. Не могут же люди из наших краев применяться к обычаям и порядкам в Мэтстубен». Он продолжал свой рассказ, но пасторша слушала его рассеянно. «Что же из этого выйдет?» — думала она встревоженно. «А я-то надеялась, что у него будет жена, которая вызволит его изо всех бед». Прежде всего, пасторша, разумеется, думала о его отношениях с фру Сундлер. Она-то отлично понимала, что в этом не было ничего предосудительного, однако ей было весьма досадно, что о помощнике ее мужа ходили столь дурные слухи. Она пыталась уверить деревенских кумушек, что Тея Сундлер слишком умна для того, чтобы пускаться в подобные авантюры, что она не желала ничего иного, кроме как петь для Карла Артура или на закате солнца гулять в его обществе вверх по Корпусену и любоваться облаками, окаймленными золотом. Ну, что толку? Они выслушивали ее, ведь ее звали Регина Форсиус, и она была 50 лет пасторшей в Корсчурке. Однако минуту спустя кумушки уже снова злословили вовсю. «Послушай-ка, сестрица, уж нам-то ясно, для чего Тея затеяла эту женитьбу. Послушай-ка, это чтобы успокоить органиста. Послушай-ка, а знаешь ли ты, сестрица, что его жена будет спать в кухне, как прислуга? Послушай-ка, а видела ли ты диванчик? Послушай-ка, неужто ты думаешь, что это в самом деле можно назвать женитьбой?» Об этом диванчике пасторша слышала уже так много, что решила привести в порядок старую парадную кровать, которая стояла у нее в комнате для гостей, и послать ее молодым супругам в новый дом. Она полагала, что это в какой-то мере защитит их от сплетен. Однако, если бы Карл Артур любил свою жену и выказывал бы это на людях, это было бы лучшим средством против злых языков. «Интересно, как судит обо всем этом Форсиус?» — думала пасторша. Когда Карл Артур был у него в прошлую субботу, он говорил о своей жене с таким восторгом. А вот я и думаю, не была ли у него Тея Сундлер? И не подстроила ли она какой новой каверзы? Она испытывала неподдельное сочувствие к бедной далекорлийской девушке и ломала голову над тем, как бы ей помочь. Понемногу гостья настолько преодолела свою застенчивость, что осмелилась поднять глаза и окинуть взором комнату. Казалось, ни книжный шкаф, ни гербарий пастора не привлекли ее внимания. Зато при виде ленточного станка лицо ее озарила восторженная улыбка. «Подумать только, ленточный станок!» воскликнула она с такой неподдельной радостью, будто хотела заключить его в объятия. Волшебное действие, которое оказало эта незатейливая висита, было столь велико, что Анна не могла усидеть на месте. Она поднялась с уютного местечка на диване и осмелилась пройтись по комнате, подойти к ленточному станку, осмотреть его.